1932 год. Страна покрылась лесами новостроек первой пятилетки. Комсомольцы, захваченные романтикой социалистического труда, хлынули по призыву партии на строительство новостроек. Молодые энтузиасты, преодолевая трудности, борясь со стихией, воздвигали новые заводы и электростанции. В горкоме комсомола одной из новостроек работает Дмитрий Стоянов. Вечер. Барак, в котором живет Стоянов. После многих дней напряженной работы, в минуту вынужденного отдыха, Дмитрия внезапно настигла тоска, обостренная непогодой, одиночеством и начинающейся болезнью. Вот он, поезд из Москвы. Ушел. Передаем последнее известие по строительству. Сегодня в борьбе с весенним паводком, в борьбе за плотину, образцы непоколебимого мужества и большевистской боли к победе показали комсомольцы теплоцентрали Левченко, Рудаков, Васильев, работники горкома комсомола, Стоянов и Добровольский. По колено, по грудь в ледяной воде боролись комсомольцы со стихией, пока не миновала опасность. Двое суток не уходил с плотины Дмитрий Стоянов, воодушевляя коллектив. Стоянов резко выдернул вилку из штепселя радио. Войдите! Вошел приехавший из Москвы школьный товарищ Стоянова, Яша Дубровский. Яшка! Дружище, Яшка! Друг! Здорово, Димка! Ух ты, какой стал! Приехал все-таки, а? Я, знаешь... Приехал! Галоши потерял, едва добрался. Ноги промочил, сам весь промок. Галоши потерял, ножки промочил. Так кто ж к нам весной в ботиночках приезжает? Ты знаешь, какая тут грязь? А, имею некоторое представление. Да ведь у нас лошади тонут, понимаешь? Лошади. Понимаю, исторические особенно стройки, забавная деталь, лошади тонут. Ну, ладно, ты дай во что-нибудь переобуться. Не дам. Не дашь? А я тебе вина не дам. Привез. Привез. Ну, ладно. Возьми сапоги. Это специально для гостей. Одевай. Слушай, да ведь сапоги сырые. Ёшка, ты куда приехал? На стройку, черт тебя возьми. Вот именно, на стройку. Это тебе не квартирка на Остожин. И не Ливадия, а солнечный курорт. Сушить негде. Люди новостройки. Это, Яша, совсем другие люди. Скоро ты убедишься в этом. Поспать тебе сегодня не удастся. В полночь пойдешь со мной на плотину. Вот это здорово! А, еще бы. Из люльки да прямо в бой. Паводок сейчас, штормовые дни, жарко. Знаю, про паводок знаю, и про тебя все знаю. Еще в поезде наслышан. По всему строительству звон идет. Стоянов, горковец, герой. На стройке сухой закон. Это очень правильный и очень жестокий закон. Ну, выпьем. Выпьем за стройку. И за ее законы. За дружбу, Димка. За дружбу. Хорошо. Хорошо. Согрелся сразу. Яшка. Яшка. Да чего ж я рад тебе, Яшка. Знаешь, стоял недавно у окна, ветер воет, дождь шумит. Поезд московский пришел и ушел. Тоска. Одинокий стоял, как собака. И вдруг домой захотелось. К маме. К маме? Ты ли это, Димка? Ну, раз ты мужественно признаешься в этом, значит, дело, наверное, плохо. Яша трогает лоб Стоянова. Слушай, температура-то больше 40 у тебя? Не знаю. Да ну, брось. Все это неинтересно. Расскажи, как Москва. Мать, видел? Заходил перед отъездом. В Москве сейчас скарлатина. Наталья Михайловна с ног сбилась, дежурит сутками. Ну, она у меня молодчина. Просила передать, чтобы ты берег себя, дитятка. Я берегу. Она и видно, ты бы все-таки лег. Нет, вот уже несколько дней, как я не позволяю себе свалиться. И знаешь, получается. Да? Здесь как на фронте. Непрерывные наступления. Ну, пьем. Пьем за самое дорогое в жизни. Давай. За самое дорогое. Знаешь, за что я пил? Не хочется зря прожить. Эх, Яшка, мне бы сейчас отцовскую жизнь, его судьбу. Жизнь профессионального революционера. Что может быть прекраснее, а? Всегда борьба. Смело товарищу ногу, духом окрепнем в борьбе. Царство свободы и дорогу грудью проложим себе. Царство свободы и дорогу грудью проложим себе. Эх, Димка, опоздали мы с тобой родиться, только и всего. А ты знаешь, Дима, я пью за Леночку. Да, кстати, тебе письмо от нее. Она очень привязана к тебе. Пугает меня ее привязанность. Я не люблю ее. И так определенно ты еще никогда не говорил о Лене. А чего ты пристал? Да не интересует нисколько меня эта ерунда. А меня интересует. Вот что я тебе скажу, запомни. Вот вырвался я из родительского дома и рад до смерти. Сам себе хозяин. Хочу пью, хочу курю, хочу болею, хочу не болею, работаю до упаду. И никакой опеки, никакой узды. Сегодня я здесь, а завтра укачу на Дальний Восток. Я своей судьбы никому не отдам. А ты представляешь, что значит связать свою судьбу с Ленкой? Хм. Семья, пеленки, покорные глаза жены. Сбегу. Сбегу, тут и кончится вся моя любовь. Ведь человека надо искать по духу. Вот я такую полюбить бы смог. Какую? Такую, такую, чтоб я каждый день боялся ее потерять. Такую, что вдогонку не кинется. Чтоб любила и понимала. Все понимала. Есть у вас такие? Пока не встречал. Так разве на стройке хороших девушек нет? Фу, как это нет? Есть. Замечательно. На октябрьские праздники выступала наша самодеятельность. Ставили любовь Яровую. Так вот, Яровую играла девушка Лиза Строганова. Техник по монтажу. Как играла. И главное, просто. И такое обаяние страшно становится. Красивая? Не знаю. Ее комсомольская организация посылает в Москву, в театральное училище. Изумительной актрисой будет. Какие у вас отношения? Прекрасные. Мы не знакомы. Странно. А зачем? Зачем? Она уедет, я уеду. Да и некогда. Ненька. У тебя грустные глаза, ты влюблен. Нет, Яшка, понимаешь, это не влюбленность, а какое-то смутное беспокойство. Когда работаешь, оно исчезает. И возникает, когда пьешь вино. Выпьем, Яша, выпьем за мою мать. У моей мамы такие руки, вот она кладет руку на лоб, и весь жар уходит в эту милую руку. Да. Посмотрела бы, Наталья Михайловна, на эту комнату, на эту сырость. А что? Самая приличная комната. Я раньше жил в смежной за стеной. Вот где сырость, так сырость. Там уж недели две, как никто не живет. Только сегодня каких-то девушек вселили. Вот несчастье. Почему? Да ведь тут не стены, а фанерные перегородки. Каждое слово слышно. Да что слово «дыхание» и то слышно. О, сейчас сам убедись. В смежной комнате открывается дверь, включается свет. Входит Лиза Строганова и Лёлька Дробот. обе в брюках и телогрейках. Приятели умолкают, прислушиваясь к голосам за стеной. Смотри, как с потолка льет. Ого. Даешь ведро или таз? А чертежи сухие? Ой. Сухие, слава богу. Завтра полезу крышу чинить. Ну, Лиза, давай не терять времени. На полчаса работы осталось. Давай, давай. А ты только взгляни, какую мне чудесную кальку подарили. Девушки сбрасывают стеганки и остаются в одинаковых шерстяных пушистых свитерах и принимаются за чертеж. Замерзнем, пожалуй. Но ничего, так удобнее чертить. Просто удивительно. Да чего твой Уральшин деловой парень? Если бы он нам не прислал эти свитеры, мы бы с тобой вполне возможно в эту зиму околели. Вполне возможно. Завтра решающий день. Даешь? Лиза, пустим или не пустим турбину? Конечно, пустим. Ох, здорово, мы этим иностранцам нос утрем. Подумаешь, иностранные специалисты. Ухаживай за ними, нянчи, зарплату на дом носи. В гостинице особой живут. А те, что не так капризничают, тормозят монтаж. Ладно, ладно. Скоро у нас собственные специалисты будут. К примеру, я. Учиться пойду только в Московское высшее техническое училище. Обойдемся и без них. Там-тарирам-тарирам-тарирам-тарирам-тарирам-тарирам. Что это, Лиза? Ветер. Лишь воет, как припадочный. Ох, не дай бог, опять плотину прорвет. Что за весна нынче? Холод, ветер, грязь. Пусть, а все-таки весна. Такое солнце бывает днем. Мягкое солнце и холодный ветер. Походка становится легкой, глаза прозрачными. И все ждешь чего-то внезапного, волнующего. Страшного. Дождалась ведь. Лосину-то прорвала. А славно мы там поработали. Ну что мы? Ты видела, как ребята в теплоцентрале работали? С горкома Стоянова видела? Видела. Отчаянный. Ух, какой он. С ног валится, а глаза горят. Какие у него глаза, заметила? Он ничего. Стоянов хочет постучать в стену, предупредить девушек, но Яша заставляет его молчать. Сегодня на плотине с него шапку сорвало. «Держи!» — кричит шапку. «Догоняй ее!» Я ему шапку подаю, вот думаю, бесшабашный. А вблизи посмотрела. Лицо у него синее, губы обметало. Совсем больной. Он мне крикнул «Спасибо!» и улыбнулся. «Ну и что?» «Ну ничего. Улыбнулся, очень хорошо улыбнулся». «Смотри, не влюбись. Он, говорят, на девчонок никакого внимания не обращает». К нему зимой, знаешь, какая красавица приезжала? Ну и пусть, меня это не интересует. Скажите, пожалуйста, что же вас интересует? Весна. Влюбилась. Так и есть. Просто удивительно. А как же Уральша? Больше года не пишу. Он верно забыл меня. Как же, ты не пишешь, а он свитер прислал. И не только тебе, даже про меня не забыл. Видишь, какой стоящий парень. Отцы ваши друзьями были. Какие письма он тебе с границы присылал? Да в том-то и дело, что у нас только все в письмах было, ты же знаешь. Написал, будешь моей женой? Я ответила, буду. 2 года назад я не знала, что такое любовь. Лёлька, а ты веришь в любовь с первого взгляда? Нет. Так только в художественной литературе бывает. Надо же узнать человека как следует. Разве нельзя почувствовать? Сразу почувствовать своего человека. Как это своего? Единственного. На всей земле твоего собственного. Все это чепуха. Нет, вот это и есть настоящее. А все остальное чепуха. Все, спать надо. А я сегодня уснуть не смогу. Закрою глаза и вижу его. Знаешь, его зовут Димка. Ну и что? Ну и ничего, очень хорошее имя. А обыкновенное имя? Митька, Митяй, Митроха. И сам он обыкновенный комсомолец. Ах, закрою глаза А что ты видишь? Посиневшее лицо и губы в лихорадке. Красота! Ну, какие это чувства в тебя вызывает? Какие чувства? Да мне просто хочется защитить его от ветра, от воды, от всего. Лёлька, отчего это бывает у человека такое чудесное, изумительное выражение глаз? Вот увижу его, а потом боюсь шелохнуться. Почему? Даже горло сожжёт, даже дышать трудно. Отчего? От нежности. Все это, конечно, очень романтично. Ну а дальше что? Не знаю. Жизнь теперь станет весело. Войдите. Входит Уральшин. Он в форме пограничника, в руках чемодан. Андрей, ты? Не узнаешь? Узнаю, но я... А тебя вот трудно узнать. Совсем другая. Совсем взрослая. Вот только по свитеру и узнаю. Ну, здравствуй, Лиза. Здравствуй, Андрей. Уральшин хочет обнять Лизу. Но она немножко отступает, и он горячо, взволнованно жмет ей руку. А это Лёлька. И Лёльку по свитеру узнаю. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Андрей. Просто удивительно, как с неба свалился. Без телеграммы. Ну, чему вас только на границе учат? Внезапность, Оля. Разве это плохо? Это ужасно. Почему? Не раздевайся, Андрей. А как ты нашел меня? А мы только сегодня... Ой, я тебя сейчас покормлю. Ты, кажется, очень любишь сыр. Лёлька, где сыр? Да сыру нет. Мы его еще позавчера съели. И вообще из еды ничего нет. Андрей, неужели вам хочется есть? Сейчас мне хочется только одного. Умыться и почиститься. О, это пожалуйста, сколько угодно. У вас полотенце? А мыла нет. Мы его еще на прошлой неделе... Съели? Ничего, я свое возьму. Ну, Лиза, проводи же на кухню. Ой, пойдем, Андрюша. Лёлька скорбно смотрит им вслед, мудро постарчески качая головой. Потом стремительно срывается с места. Щетку! Щетку забыли! И Лёлька убегает вслед за Лизой и Андреем. Ушли. Вот это да. Безумная ночь или тысяча и одно признание. Полно любви. Мужественный пограничник увозит на границу девушку. Замолчи. Голова болит. Лёлька-то какова? Надо было предупредить, постучать. Ну так что, уйдем? Стоянов хочет подняться и, задыхаясь, падает на кровать. Надо сказать. Что ты, Димка? Тихо. Лёлька, что теперь делать? Сама запутывала, сама и распутывай. Парень-то какой. И не жаль тебе терять его, Лиза. Входит Уральшин. Не может быть, чтобы у нас из еды ничего не осталось. Я посмотрю сейчас. Лиза, посиди, не бегай. Дай поглядеть на тебя. Я не голоден. Честное слово, сыт. Ну, поди сюда. Я сбегаю в кубовую за кипятком и зайду к соседям за чаем. Лиза, мне чаю, не щепоточки. Не понимаю. Ты, кажется, боишься меня. Зачем ты приехал? За тобой. Зачем? Как я ждал этого дня. Всю дорогу думал о тебе. Мечтал везти на границу. Там нас ждут. Встречу готовят. Ложь сверховую специально для тебя объезжал. Меня посылают учиться в Москву, в театральное училище. Вот как. Рад за тебя. Когда поедешь? Не знаю, осенью, наверное. Но дело не только в этом, Лиза. Год не писала. Это что-нибудь да значит? Отвыкла? Забыла? Не любишь? Нет. Не люблю. Андрюша, милый. Не надо жалеть. Что меня жалеть? Андрюша, милый, ты так нужен мне бываешь иногда. Тебе во всем довериться можно. Ты понимаешь, какое слово сказала? Какое? Довериться? Да. Самое нужное, дорогое слово. Когда-нибудь его будут говорить у нас вместо «люблю». Нет, любовь — это другое. Другое? Ты полюбила? Другого? Да. Я тебя девочкой знал. Да ты и есть девочка. Даже и в голову не могло прийти, что кто-нибудь другой... Андрей, у меня никого нет, я просто так люблю. Ну вот ты не знаешь и не хочешь понять, а мне нужно сейчас... Нужен сейчас... Никому тебя не отдам. Можно вы здесь живете? Пошли. Стоянов по сигналу тревоги пытается встать. Ты куда, Динка? Нет, никуда ты не пойдешь. На смерть я тебя не пущу. Земля меня держит. На ногах стою. Пошли. Что я твоей матери скажу? С температурой 40 в ледяную воду пустил. Яшка, иди, хоть ты не мешай. После ухода Яши Стоянов все же отправляется на плотину. Оттуда его в тяжелом состоянии забирают в больницу. На стройку к больному сыну приехала мать Дмитрия, Наталья Михайловна. А к майским праздникам приезжает и Леночка. В саду перед новым домом, где теперь живет Стоянов, собрались Лена, Яша, Наталья Михайловна и Дмитрий. Утро какое, а? Дима, побереги легкие. Я здоров, мама. Здоров. Готов хоть завтра выйти на работу. Зачем так спешишь? Надо, Леночка. Каждый день, проведенный вот так, потерянный. Вычеркнутый из жизни день. Что значит вот так? На миллион ограничений. Полная изоляция от внешнего мира. А внешний мир вот он, Ленка, смотри. Слов нет. Тут нужны стихи. Яшка... Это мы воздвигали, чтоб крепче дышалось, чтобы лучше работалось, легче жилось. Да, Дима, совсем из головы вон. Вчера вечером у больницы я встретила девушку. Передавала тебе привет, справлялась о здоровье. Чудная такая румяная девушка. Назвалась Лёлей. Лёлька! Ох, это такая девушка! Я с ней на плотине мешки с песком таскал. А мне в больницу пора. Я обещала здешнему врачу осмотреть тяжело больную девочку. Яша, побереги Диму. Дима, чай? Спасибо. Ты замечательно поешь чаем. Да, из тебя выйдет замечательная жена. Я никогда ничьей женой не буду. Правильно, Ленка. К черту семью. Семья калечит любовь. Дурак. Не ругайся. Это мое личное мнение. Мы с Ленкой останемся холостяками. Мы с ней детей не любим, семьи не хотим. Правда, Ленка? Правда. Ну, я пошел. Да, Леночка, ты хотела посмотреть первомайскую демонстрацию на стройке. Пойдем? Я не пойду. Останусь. Ну что ж, счастливо оставаться. Слезы. Ты что это? Ленка. Так, ничего. Ты не писал. И все мы врозь, Вот брошу все и останусь здесь с тобой. Будем вместе. Глупости ты говоришь. Ну, как в школе, помнишь? Всегда вместе. А школьные вечера ты любил со мной танцевать. И на нас всегда обращали внимание. Ах, эти школьные вечера. Елена закружилась в вальсе. Стоянов пристально смотрит на Лену. Какое у тебя платье красивое. И туфельки. А вот у нас девушки одеваются иначе. Они ходят в брюках, в сёгонках, в сапогах. Ужасно. Нет, представляешь меня? В сапогах, в сёгонке. Представляю, а что? Особенно это, что ли? Локоны под треух, ножки в болотные сапоги и, как все комсомольцы, котлова нарыть. А помнишь, Димка, последний школьный вечер? Ты мне все хотел что-то сказать, а Яшка ходил за нами как тень. Помню. Я все помню, Леночка, но ты должна знать, я не люблю тебя. А ведь я к тебе совсем приехала. Как же мне жить без тебя? Ну почему без меня? Нет любви, есть дружба. А это еще лучше, еще крепче. Оставайся на стройке. Будешь работать. Мы тебя в комсомол примем. Человеком станешь. Не нужно мне вашей дружбы, стройки, комсомола. Не нужно ничего, что отнимает тебя у меня. Я и сама знаю, что мне теперь делать. Лена уходит в дом. В садик входит Яша и Лёлька Дробов. Здравствуйте, товарищ Стоянов. Здравствуйте, Лёля. Много наслышаны про вас. Мы тоже много наслышаны. Сядьте, вы позеленели, как болотная лягушка. Голова кружится. Ну так сядьте. Времена пошли, гости, хозяин приглашает садиться. Лёля, вы садитесь, пожалуйста. Благодарю. Лёлька весело косится на праздничный стол. Ух ты, живете как помещики. Как вам нравятся новости на стройке? Очень нравится. Еще бы, плотина в полном порядке, закончено строительство жилых домов. Мы тоже переехали как раз перед праздником. Комнаты какие, ветлые, просторные, с потолков не льет, стены... Стены капитальные. Да, еще новость. Ордена будут давать, ребята говорили. Списков я, вы, товарищ Стоянов, и еще многие. Молодцы. Ну, а раз молодцы, угощайте тортом. Пожалуйста, Лёля, ни за что не хотела идти, только вот тортом соблазнил. Ходит Лена. Познакомьтесь, Лёля. Лена Реброва. Очень приятно. Вы приезжали к нам зимой, я вас помню. Извините, но я вас не помню. Вы здесь для меня все на одно лицо. Чумазые, грязные, в болотных сапогах и ватниках. Не здоровится мне, я пройду. Проводи, Яша. Пойдем, Леночка. Лёля, Лёля, вы не обидитесь, да? Обижусь, когда торт съем. Лена и Яша ушли. Ух, какая ведьма. Она, наверное, здорово вас всех в руках держит. Нет. Да как же нет? Меня в гости пригласил, а сам за ней, как собачонка, побежал. Чего это она, эта самая, занемогла? Вы любопытная, Лёля. Я любознательная. Как вы похудели, Стоянов? Бывают же такие счастливые люди, худеют. А я вот никак не худею. Стараюсь, ничего не получается. А вы ешьте, ешьте, Лёля. Значит, вы не умерли, Стоянов. Как видите. Жаль, а я очень рассчитывала на это. Откровенно говоря... Была уверена, что не выживете. Просто удивительно, до чего я вас ненавижу. Скажите, возможно чем-нибудь удивить? Конечно. Если вы хоть с минуточку помолчите, я вряд ли оправлюсь на удивление. Очень жаль, что так получилось. Лиза очень изменила к вам свое отношение после бессовестного подслушивания. Она уезжает к Уральщину. Я поверил бы вам, Лёля. Если бы у вас была злорадная душонка. Она сейчас придет. Когда? Сейчас? А я думала, вам все равно. Лёлька! Лёлька, не будем ссориться. Давай руку. Лёля! Тебя зову, слышишь? Иду! Да. Ты лучше скажи, Яша любит эту Лену? Любит. Я сразу догадалась. А она учится? Да. В Московском университете. А что? Ничего. А я буду учиться только в Московском высшем техническом училище. Ерунда все это. Любовь с первого взгляда. Что такое? Почему ерунда? Да так, ничего. Один друг почувствует, а другой ни черта не чувствует. Чепуха все это. Серый камень, пять кудов. Серый камень так не давит, как проклятая любовь. С садик вбегает Лиза. Здравствуйте, товарищ Стоянов. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Как вы себя чувствуете? А я боялась. Я боялась, что вы умрете, товарищ Стоянов. Зови меня по имени. Попробую. А я боялся, что вы уедете с этим пограничником. Что-нибудь одно. Или ты, или вы. Разве я сбиваюсь? Не замечаю. А ты замечаешь? Да. Не уезжай отсюда. Я не уеду. Ты мне очень нужна. Живой. Мне сны снились. Как ты вскакиваешь по ночам в горячке, просишь пить, и никто не приносит воды. Ух, какие глупые сны. Ведь с тобой была мать. Она спасла тебя. На этот раз ты. Вот и хорошо. Значит, есть такая сила необыкновенная. Ты вся необыкновенная. И ты. Как все необычно и чудесно, правда? Ты любишь, когда все необыкновенно. Конечно. А ты? Еще бы. Я искал такую, как ты. Вот мы и нашли друг друга. Прошел год. Комната, где живут Лиза и Лёлька. Вечер. Лёлька вертится у зеркала, оправляя нарядное платье. На груди у нее орден Трудового Красного Знамени. Лиза сидит на диване с книгой. Ой, как мне страшно. Приду в клуб, начнется торжественная часть, и я в президиуме. И все смотрят на мой орден. Яшка обо мне очерк пишет, девушки нашей страны. И за что мне такое счастье? Лиза, а чего ты грустишь? Сама говорила, жить теперь станет весело, а все грустишь, драм-кружок забросила, не выступаешь. Не хочется. Смотри, Лиза, не робей. Вспомни, как мы с тобой росли. Сами пробивались к жизни. Ты сирота, у моей матери куча ребят. Вспомни, как голодали в техникуме. Зато мы, Лиза, с тобой сильные. Лишений любых не боимся. С любым горем справимся. Я справлюсь, а ты? Справлюсь. А только к чему ты это говоришь? А к тому, что люби своего проклятого Стоянова, но будь сильной. Он придет сегодня? Не знаю. Изведешь ты себя. Бросай его, пока не поздно. Люблю. А все-таки замуж не спеши. Надо ко всему приглядеться. Ой, ну и смешная же ты, Лёлька. Да что там приглядываться? Он весь на виду. В любви не клянется, жениться не обещает. Смотри, Лиза, достанешься ты ему, потом пожалеешь. А кому же еще и доставаться, как нелюбимому? А там будь что будет. Так я и знала. А что тебя тревожит, Лёлька? Ну, в самом деле, что это я? Беда какая. Ну, время придет, поженитесь. Никогда. Почему? Он разлюбит, если женится. Пусть будет так. А тебе нравится так? Очень. Таиться от всех. Вздрагивать при встрече от каждого стука, бояться твоего внезапного возвращения. Любовь, от которой лицо горит и плакать хочется. Вот я иногда представляю, ну вот мы вместе. Он приходит вечером домой, разденется, умоется. И сядет за стол в белой рубашке, взъерошенный такой. Я его видела однажды таким. Домашний такой. Домашний такой. Не плачь. А я не плачу. Я только представляю, как это может быть. Как я стану жить без него? Тут вот Хоть сердце все изболелось, а увижу его. И ласков он, хорош со мной. А там день пройдет, месяц, год пройдет, 10 лет. Вся жизнь пройдет, и все без любимого. Лиза, ты говоришь так, словно заранее простилась. Да. А зачем? Зачем? Люби его, может, все еще как-нибудь обойдется. Теперь уже не обойдется, если он узнает. Что? Лиза, что? У меня ребенок будет. Ребенок? У тебя? Если он узнает, он обязательно женится. А мне не нужно жалости. Ну, что ты разулыбалась? Вот возьму и рожу мальчишку. Уж обязательно мальчишку. Да, Димку. Так сразу и Димку. Если трудно будет, поможешь растить? Я вокруг него такую массовую работу разверну, будь спокойно. А я спокойно. Стоянова не скажешь? Нет, а зачем? Пусть живет с чистой совестью. Я себе слово дала. Ни одной слезы он моей не увидит. Ни одного упрека не услышит. Гордая ты, Лизонька. Пропадешь ты со своей гордостью? Я ничего не пропаду. Да нельзя, несправедливо будет винить во всем его одного. А я? Разве я не знала, на что шла? Ведь я видела, какой он. Что ж, по-твоему, нужно было выходить замуж, не любя за Андрея? Кстати, вот телеграмма. Я совсем забыла о ней. Он сегодня приезжает. Сегодня? Ровно год, как приезжал Андрюша. Мне плохо, Лёлька, очень плохо. Но я жить хочу, и жить правильно. Ведь мы строим новую жизнь. А как правильно? Например, в личной жизни. Когда-то было известно, до венца ты ничего не смеешь. Ребенок без отца – позор. А что сейчас позор? А, по-моему, в наших условиях все-таки самый большой позор – это жить с нелюбимым. Ну, что нас может связать? Закон, расчет? Никогда. Только любовь. Счастливая, несчастливая, а вот только бы пронести ее через всю жизнь, одну единственную. Ну, как можно? Как можно судить сейчас по старой морали? Войдите. Здравствуйте. Здравствуй. Лиза, я надену твой плащ. Конечно. Теперь-то жить станет весело. Ух, да чего весело. Что это с ней? Кажется, я 100 лет не видел тебя. Нет, всего 2 недели. Очень хотел тебя видеть. Никак не мог зайти. Ничего, я понимаю. Ты был занят. Как я тосковал по тебе все эти дни. Пришел бы. Нарочно не приходил. Почему? Не сердись. Я совсем запутался. Пора мне отвыкать от тебя. Знаешь, зачем я пришел? Я пришел сказать... Не надо. Не говори, я знаю. Ты уезжаешь, да? Да. Куда? Далеко? Очень далеко. Я решил, еду. Ну что ж... Мне иначе нельзя. Ты понимаешь? Да. Зачем же ты мучаешься? Не знаю. Ох, все очень сложно. Понимаешь, ты и я, все это ошибка. Что ошибка? Наша любовь. Но ты не любишь. Не знаю. Я еще никогда никому не говорил слово «люблю». Но я руки твои люблю. Губы твои люблю. Когда едешь? Завтра. Послезавтра, когда ты захочешь. Не уезжай совсем. Шутишь? Конечно. Может быть, не следовало приходить? А это все равно. навсегда. Хотел уехать, не простившись, не смог. Я не хочу тебя... Будь одно, Димка. Да. Если хочешь, останусь. Скажи. Приятно, когда приносят жертвы ради тебя. И ужасно, когда потом напоминают о них. Я ни слова не скажу. Дело не в словах. Поезжай. Неужели это конец? Не знаю. Но ведь я потеряю тебя. Конечно. Ты выйдешь замуж? Не знаю. Наверное. И ты сможешь. Пройдет много времени. Я просто смотрю далеко вперед. Я люблю детей. Люблю семью. Наконец, я боюсь одиночества. Любишь ли ты меня, если так легко расстаешься? Так вот что. Если ты выйдешь замуж, я больше не захочу тебя видеть. Никогда! Ну что ж, тогда, я думаю, мне будет это безразлично. Кого ты ждешь? Все время смотришь на часы. Андрея, он должен сейчас приехать. Какого Андрея? Уральшина. Зачем он приезжает? Просто так. Просто так не приезжают. Не узнаю тебя, Димка. Разве ты имеешь право так разговаривать со мной? Ну, прощай. Даже руки не хочешь подать мне. Если я сделаю то, что хочу, ты вовсе не уедешь. Так сделай. Сделай все, что хочешь. Я сама отвечу за свою жизнь. Я не настолько умна и сильна, чтобы отвечать еще и за твою. Я не гожусь в поводыри и удерживать тебя не стану. Иди. Не могу. А сколько решимости было в начале. Не смейся надо мной, я... Да. Что ты хочешь сказать? Если скажу, что люблю тебя, это будет неправдой. Иди. Скажи, что нужно сделать, чтобы тебе было хорошо? Скажи, я все сделаю. Устрой мне завтра же открепление. Хорошо. И самое главное... Что самое главное? Не возвращайся. Я очень хочу уважать тебя, Димка, и гордиться тобой. Поезжай. Стань замечательным человеком. Поезжай. Ушел. Мне бы только ночь прожить. Утром будет проще. Утром всегда проще, а вот ночью страшно. Ночью хочется умереть. Потом я забуду. Забуду. Забуду. А что я забуду? Что я забуду? Я ничего не хочу забывать. О-о-о. Входит Уральшин. Лизонька, здравствуй! Андрей. Андрей. Что с тобой? Андрей, ты возьмешь меня с собой. Уедем завтра же. Я не могу здесь больше оставаться. Уедем. Ну, конечно, уедем. Что случилось? У меня ребенок будет. Я не вижу в этом причин для отчаяния. Я осталась одна. А он? Муж. У меня не было мужа. Лиза. Был просто любимый человек, но все кончилось. Да. Вот так и бывает. А может быть, мне не с тобой, а еще куда-нибудь. Чтобы никто не знал меня, чтобы никого не видеть. Ты поедешь со мной. Будешь учиться. Еще прошлой осенью надо было ехать сдавать испытания. Ты потеряла целый год. Эх, Лиза. Это я виноват. Не увез тебя прошлой весной. Девочка ты. Фантазерка. Ругай меня, только говори что-нибудь, говори. Дай мне опомниться. Я тоже не железный. Сбегает Лёлька. Торжественная часть окончилась, и я сразу к тебе, Лиза. Уральша. Андрюша! Здравствуй! Здравствуй, Ляля. Здравствуй. Я уезжаю завтра же с Андреем. Где мой чемодан, Лёлька? Я его Тосе Ивановой отдала. Ой, надо сходить за ним, она в ночную уйдет. Я схожу. Иди с ней, Лёлька. Далеко подруга живет? Через дорогу, мы сейчас. Уральшин остается один. Неожиданно входит Стоянов. Что, у вас стучать не принято? Где Лиза? Нет Лизы. Мне нужна Лиза. Лизы ты больше не увидишь. Никогда. Она уедет со мной. Вы ничего не решаете. Дальше, только поскорее. Слушайте, лейтенант, командовать вам здесь не придется. Принято было в таких случаях драться на дуэли. Хорошая была традиция, правда? Да, нет, плохая традиция. Я бы, конечно, тебя убил. И что же, лишняя неприятность Лизе. Эх, Стоянов, как ты мне жизнь испоганил. При чем здесь вы со своей жизнью? Она была моей невестой, ты знал об этом. Невестой, невестой, она вольна в своем выборе, вы не нужны ей. Хорошо, дождемся Лизы. Посмотрим, кто ей сейчас больше нужен. Ничего вы не знаете! Ничего не знаю, я все-таки знаю больше, чем знаешь ты. У Лизы будет ребенок. Вот видишь, я знаю больше. Где она? Придет. Спокойно. К тебе она не бросится. В этом я уверен. Почему вы так уверены? Мальчишка! На что обопрется она, бросившись к тебе? У нее земля из-под ног уйдет. Входит Лиза и Лёлька. Лёлька с чемоданом. Дика, вернулся! Андрей, ты сказал ему? Да. Ну вот, не надо было возвращаться. Я подумал об этом, когда ушел. Я понял, ты не договариваешь что-то. Мне нужно было знать. Теперь ты знаешь, и тебе будет тяжело. Ведь ничего изменить нельзя. Почему? Сам же сказал, что не любишь. Но ведь... Я же не знал. А если бы знал, солгал бы. Зачем это мне? Ну, как же теперь ты? Сама. И вообще... Что с тобой, Лиза? Устала очень. Лиза идет к Уральшину, и тот, видя, что она едва стоит на ногах, поддерживает ее, не обращая Стоянова. Стоянов, все еще не веря, что его оттолкнули, изумленно смотрит на них. Взгляд ее выражает презрение, боль, отчаяние. Не прощаясь, Дмитрий уходит. Лиза, он ушел. Ушел. Во второй раз это не так страшно. Прошло 7 лет. Лиза вышла замуж за Уральшина. Она окончила театральное училище, стала актрисой одного из московских театров. От родных Уральшина скрыли, что родившийся у Лизы сын Димка не является сыном Андрея. Такова была его воля. Старики души не чают у Димки. Воскресный день. Вся семья дома. К ним пришла и Лёлька. Она все такая же полная, цветущая, веселая. Здравствуйте, Григорий Иванович. Здравствуй, Оленька. Смотри, Лиза, сияет не хуже моей старухи. И у тебя радость. Еще бы. На заводе новую аппаратуру освоили. Рационализацию мою внедрили. Пришлось повоевать, но теперь ничего, все в порядке. Кучу денег получила. Маму с Генкой на курорт отправила, Зое новое пальто купила. Умница, умница. Такая семья на плечах. Иной мужчина не выдержал бы. Плечики подогнулись. А ты ничего, не гнет тебя. Выдержим, ничего. Добрые люди в такой день за город едут, а ты из пригорода в Москву. Бродили мы с друзьями всю ночь. Собирайся, Лиза. Куда? В театр. Да рано еще. Собирайся. Я тебе такое рассказать должна. Ой, живешь ты по-девичьи, цветешь по-девичьи, а замуж-то когда? А мне и так не скучно. Ну, собирайся. Ну, рассказывай, рассказывай, а мы с старухой уйдем. Ну, что случилось, Оля? Лизонька, Яша Дубровский из Ледокола вернулся из Арктики. Знаю, читала его статьи в «Комсомолке». Веселый острит, сегодня все тебя будем смотреть. А кто все? Да Яша с Ребуровой, Стоянов. Разве я тебе ничего не говорила? Нет. Стоянов тоже в Москве. Скитаться больше по свету не собирается. Конечно, тебя это теперь не интересует, а он очень хочет тебя повидать. Зачем? Не знаю. Так прямо и сказал. Передай Лизе, очень хочу ее видеть. А где он был все эти годы? 7 лет. 3 года в армии служил. Тоже где-то на границе, в войсках ОГПУ. Ранение имеет, еще орден получил. Потом на Дальнем Севере, на Колыме, на Алтае всю страну исколесил. А потом, Лизонька, он в Испании был. Настоящий человек. Все правильно, очень хорошо. Не женат, все такой же. Сама увидишь. Как же теперь ходить по одним улицам, ездить в одних трамваях? Зачем? Зачем он вернулся? Что с тобой? Не знаю. Мне хочется кричать. Что кричать? Лиза, пожалуйста, не надо. Разумеется, не надо. Что ты? Что ты, Лиза? Все еще любишь его? Дошло, наконец. Нет. Нет, не верю. Столько лет молчать. Да ведь это все равно, что жить с петлей на шее. Великолепно все дошло до тебя. Хоть поздно, зато основательно. У тебя, Оля, прямо талант осваивать все. Вплоть до турбины человеческих душ. Да как ты можешь смеяться? Как ты жила, как ты могла? А я все могу. Только не отвечать на 20 вопросов сразу. Ты все еще оставалась на стройке, когда Андрей увез меня. Я училась, жила в его доме. Все считали меня его женой, а мне было все равно. Я заболела самой страшной болезнью, равнодушием. Стала вдруг глупа, бездарна, непонятлива. Плохо училась, меня хотели отчислить из училища, мне было все равно. Застыло во мне все, тоска, горе, отчаяние. И вдруг, когда Андрей мне стал близок, все отходить стало, оттаивать. И все со страшной болью вернулось вновь. Вот когда стало ясно, что жить без любви невозможно. Я старалась полюбить Андрея, свою семью, но червоточина жила во мне постоянно. Никто не знал. Ужасно. Она давала о себе знать в кино, на концерте, за хорошей волнующей книгой. Когда закрываешь глаза рукой и плачешь, и не хочешь видеть чужого счастья, потому что никогда уже, никогда это не будет доступно тебе самой. Когда жизнь покажется тяжелой и позорной, и хочется бежать, и не знаешь куда. Открылась дверь, и вошел приехавший из лагеря Андрей Уральшин. Здравствуй, Оля. Здравствуй, Андрюша. Куда ты, Лёлька? Пойду посмотреть на Димку. А ты словно в Крыму побывал, Андрюша. Каштановый стал. Весь день на воздухе, Лиза. И волосы твои пахнут порохом. И хвоей. Тревожный запах войны. Ну что за радость всю жизнь быть военным? Всю жизнь. На любой работе. Время такое. Скучал. А ты? Немножко. Эх ты, немножко. А мне так эти 10 дней за 10 лет показались. Страстный порыв мужа Строганова встречает с нежностью, но сдержанно. Так, чтобы не обидеть. Уральшин чувствует ее скованно. Что? Новая роль? Отвлечься не можешь? Я иногда ненавижу его. Кого, Андрей? Театр твой. Разумом признаю, принимаю, а примириться не могу. Я не знаю такого часа, когда вся ты до последнего помысла, до последнего движения принадлежала бы мне. Напрасно думаешь, что в этом виноват театр. Что-нибудь случилось? Не могу я больше. Лгать не могу. Лгать? Неловко мне перед твоими. Ну зачем мы скрыли правду тогда? Пусть бы они знали, что Димка не твой, и вообще все бы знали. Было бы легче жить. А я успел позабыть, чей Димка. Мой и все. А то, что так получилось, вина моя. Это было совсем непросто сказать им правду тогда. Но почему ты об этом? Что с тобой сегодня? А как ты думаешь, что со мной? Я понимаю так. Тебе нужно через что-то перешагнуть, что-то преодолеть. И в жизни, и в сознании. А что именно, не знаю. Скажи. Ты позволил мне быть милосердной? Я ничего не скажу тебе. Вот-вот. Все хорошо, и вдруг начинаешь отходить. Становишься непонятной и чужой. Не говори так, Андрей. У меня нет никого ближе и роднее тебя. Самый первый человек. Самый верный друг. А довериться не хочешь. Иногда это бывает невозможно, неразрешимо. Андрюша, дай мне машину до вечера. У нас прогулка. Возьми. С кем же у вас прогулка? Все старые знакомые. Реброва, Яша Дубровский, Стоянов. Стоянов? Откуда он взялся? Приехал, а что? Ничего, пусть живет. Пусть живет. Вот это самолет. Вот это, братцы, мой самолет. Эх, Андрей, как обидеть его? Вот что держало. Но я теперь больше не могу. Димка, я хочу его видеть. Все для меня сейчас в этом прошлое, настоящее, будущее. Видеть его. Лиза. Я ненавижу благоразумие. Надо. Ах, да ничего не надо, ничего не надо. Если в жизни нет любви, ничего не надо. Когда я пытаюсь забыть его, я ничего не могу. Не могу играть, не могу чувствовать. Да не будь его в моей жизни, из меня вообще бы ничего не вышло. Только любовь к нему сделала из меня человека. Ведь я до чего дошла. Думаю, где выход? Ни выходов, ни отступов. Везде стена. Так я смерть Андрею пожелала. А разве это он мне руки связал? Но я нашла выход. Нашла? Да. Останусь одна. Пусть ни Димка, ни Андрей. Куда же ты? Пойду скажу Андрею, он поймет, простит. Пока я здесь, ты никуда не пойдешь. Ничего не скажешь. Ну что ты все о себе думаешь? Не пущу. А сын? А с Андреем что будет? Так все и полетит? Опомнись, Лиза. Я хочу жить одна. Ты счастья своего не видишь. Андрей тебя по жизни ведет. А ты руки себе развязываешь. Какой ценой? Какого человека губишь? Лизонька, Оля, идите слушайте радио. Война! Лиза, война. Нет. Не уезжай. Не уезжай, Андрей. Я не хочу, чтобы ты умирал. Прошло еще 3 года. Стоянов приехал с фронта на короткую побывку в Москву. Только что разошлись друзья, приходившие повидать Стоянова. Наталья Михайловна собрала со стола посуду и вышла. Стоянов подошел к телефону, снял телефонную трубку Но возвращается Наталья Михайловна, и он кладет трубку обратно. Уже начало первого. К этому времени в московских театрах спектакли кончаются. Да. Зачем тебе это? Мама, не убирай вина. Ты много пьешь сегодня, нельзя так. Сегодня все можно, мама. Я 3 года не видел Москвы, тебя, друзей. Сегодня все можно. Что, разве я пьян? Нисколько, но ты очень возбужден. И Наталья Михайловна снова вышла. Стоянов подошел к телефону. Никогда не думал, что это так трудно. Чертовски трудно. Никто не подходит. Что ж, может быть, это к лучшему. Да. Мне нужно Елизавету Николаевну. Нет дома? Не вернулась еще? А с кем имею честь разговаривать? Сыном? Димка? Меня? Меня, понимаешь, тоже зовут Димкой. Фамилия моя Стоянов. Капитан Стоянов. А у тебя папа полковник? Очень приятно. Ну, будем знакомы, Димка. Да. Подожди, подожди. А почему ты не спишь, а? Это ведь поздно. А, да, точно. Салют был особенный. Да. Ладно. Давай. Спи спокойно. Да? Мама вернулась. Передай ей, пожалуйста, трубку. Елизавета Николаевна? Это говорит Стоянов. Мне нужно видеть вас. Да, сейчас. Можно приехать? Нельзя. Хорошо. Приезжайте ко мне. Да. Да-да. Адрес старый. Ложись, Дима. Не могу, мама. Ко мне должен зайти один товарищ проститься. Я жду. Кто-нибудь из друзей? Но все как будто были. Это старая знакомая, ты не знаешь ее. Должно быть новая. Не дури, я всех твоих знакомых знаю. Если предстоит неприятная встреча, я скажу, что тебя нет дома. Не пущу я к тебе никого. Мне предстоит встреча, о которой я 10 лет не смел мечтать. Тогда скажи прямо, кого ждешь? Строганову. Елизавету Николаевну Строганову. Знаешь ее? Елизавета? Лиза? Я боюсь встречи твоей с этой женщиной. Почему? Потому что вижу, как боишься ее ты. Кто она тебе? Никто. Что она для тебя? Все. Зачем ты ждешь ее? У Строгановой погиб на фронте муж. Когда я вылетал сюда, в Москву, меня попросили лично встретиться и подготовить, рассказать. И ты? Странно. Ты должен сообщить... О гибели Уральшина. Уральшина? Уральшин. Это фамилия мужа? Да. А что? Дима, так значит... Значит... Помнишь, я говорила тебе о мальчике? Ну, так похож на тебя. Твой сын? Да. Мама. Вот оно что. Ты не любил ее? Я слишком сильно любил ее. Это было на стройке? Да. 10 лет назад. Бросил ее. Отдал другому. Отступился. Сбежал. Но почему? Почему? Вспомни нас в эти годы, мама. Нас всех тревожила романтика гражданской войны. Мы находили эту романтику на стройках. Меня захлестывало водой в паводок. Я не спал ночами, я был счастлив. Меньше, чем на мировую революцию, мы были не согласны. И все, как огня, боялись мещанства и сентиментальности. И вдруг любовь. И все полетело к черту. Воля, самообладание, чувство чудесной свободы, когда живешь вне семьи и сам себе хозяин. Все. Я больше всего на свете дорожил тогда своей мальчишеской свободой. И бросил Лизу. Сбежал. Уехал на другую стройку. Как я хотел все эти годы хоть раз забыться. Потерять голову. И уже не смог. Она осталась единственной. Я люблю ее, мама. Я должен вернуть ее любой ценой. Не мешай мне сегодня, мама. Теперь я понимаю, почему так неудачно сложилась твоя личная жизнь, мальчик мой. Только личная, мама. А в остальном я не считаю, что она сложилась неудачно. Ты много видел, много ездил, много сделал. Во всяком случае, ты всегда работал там, где был очень нужен. Ты строил города. И разрушал семью. Я давно не вижу смысла в такой жизни заселять пустыри и опустошать души. Воюешь ты хорошо. Я твоей жизнью фронтовой горжусь. Спасибо, мама. Это она. Возьми себя в руки. Я сама открою. Ну? Здравствуй. Здравствуй. Только не вздумай говорить мне вы, как по телефону. Постараюсь. Дверь открыла седая женщина. Твоя мать? Да. Такой страшный ветер на улице, и дождь совсем ледяной. Выпей вина. А ты? Конечно. За встречу, Димка. Я думала, ты все такой же. Нет, это хорошо. Никак тебя не представляла в форме. Ты извини, что я позвонил. Хотел сам приехать. Нельзя. Мария Никитишна не должна тебя видеть. Видишь ли, Димка очень похож. Понимаю. Ну, прости, что в такой поздний час... А ничего, ничего. Я только вошла, а Димка кричит: «Мама, тебе звонит Стоянов. Его тоже зовут Димка, и он капитан». Я никак не верила. Трудно было поверить. Долго трубку не брала. Уж я подумал, не хочешь разговаривать со мной. Говорят, в предсмертную минуту вся жизнь вдруг пронесется перед тобой. Когда я подходила к телефону, была вот такая предсмертная минута. Я не мог уехать, не повидав тебя. Молодец, что позвонил. Война ведь, как не повидаться? Да. Сидишь и куришь. Ведь я помню каждый твой жест. Как ты спичку подносишь, как затягиваешься. Как будто только вчера расстались. А может быть, даже совсем не расставались. Нет, ты замечательно сделал, что позвонил. Я очень рада встрече, а ты? Как ты живешь, Лиза? Хорошо. Видишь ли, совсем хорошо. Счастлива? Настолько, насколько можно быть счастливой во время войны. А ты знаешь, мне вот сейчас хочется так играть, чтобы люди без театра жить не могли. Мне хочется помочь, указать дорогу, вдохновить, предостеречь. Иногда Со сцены мне казалось, что я вижу тебя. Я ведь тогда играла для тебя. Да нет, я даже не играла, я разговаривала с тобой. Ждала тебя, тосковала по тебе. А ты не шел, не звонил. Год прошел, два, три. 7 лет прошло. Почему 7? Больше? Последние 3 года не в счет. Почему последние 3 года не в счет? Не 3 года. 30 лет прошло. Так что же произошло за эти, по твоему исчислению, 30 лет? Не хочешь понять. Война. Все испытания по сравнению с этим оказались ничтожными. Судьба народа стала нашей судьбой. Слова, слова, слова. А только 3 года тому назад... Да, только 3 года тому назад я готова была бросить все и бежать к тебе. Но потом я отказалась от тебя. Я хотела остаться одна. Не верю. Я больше не верю словам. А чему же ты веришь? Глазам твоим верю. Ведь ты же осталась прежней. Так зачем же мучить себя? Ведь все равно тебе не отделаться от меня, как и мне от тебя. Я не вижу путей назад. Ты же любишь меня. Да. Так любят умерших. О них вспоминают. Даже сейчас рядом с тобой я только вспоминаю о тебе. Да ведь я живой. Мертвым не нужна любовь. Она нужна только живым. Дима. Если б я мог услышать сейчас, как бьется твое сердце. Так где же ты был тогда, когда сил не было? А теперь поздно, Димка. Ведь ничего изменить нельзя. Поздно. Ну почему? Почему ты не пытался сделать этого раньше? Что тебе мешало? Любовь мешала. Меня душила мысль, что ты замужем. Гордость моя, Уральшин, мне все тогда мешало. А сейчас? Разве не мешает моя семья? Старики души не чают в мальчики. Если узнают правду, это убьет их. Разве не мешает Андрей? Что с тобой? Голова. Давняя контузия. Я пойду. Тебе надо отдохнуть, поспать. Нет, не уходи. Я все равно не смогу уснуть сейчас. Входит Наталья Михайловна. Ожесточенное замкнутое лицо сына и грустное, но спокойное Строгановой говорят ей о том, что Лиза ничего еще о муже не знает. Моя мать, Наталья Михайловна, Елизавета Строганова. Зовите меня Лизой. Я очень рада, Лиза, видеть вас в своем доме. Уж раз вы с Димкой давно знакомы, по-моему, нехорошо было с его стороны скрывать это от меня. Да, по-моему, тоже нехорошо. Я принесу вам чаю. Посидите с нами, Наталья Михайловна. Как здоровье вашего сына, Лиза, Димы, Уральшина? Он лежал в нашей больнице. Я очень привязалась к нему тогда. Славный такой мальчик. Милый такой мальчик. Как он сейчас? Все хорошо, здорово. Спасибо вам, Наталья Михайловна. За что спасибо? Если бы не вы. Да-да. Сколько бессмысленного, ненужного горя на земле. Если бы вы, Лиза, если бы вы смогли... Ну что, Наталья Михайловна, что? Скажите. Фотографию мальчика, если можно. Уж очень привязалась, не могу забыть. Ну, конечно, пожалуйста, у меня с собой. Возьмите. Девочка с ним. Ваша? Да, 2 года ей сейчас. Спасибо, Лиза. Ну вот. Что теперь делать? Тут ничего не придумаешь. Помочь ей надо. Помоги. Как ты это сделаешь? Я не знаю. Не знаю. Скорее бы Андрей возвращался. Он обязательно что-нибудь придумает. Он больше ничего не придумает. Почему? А почему ты это сказал? Просто так, да? Ну, конечно, но что здесь можно придумать? Как ты это странно сказал. Знаешь, что простимся по-хорошему. Мы теперь долго не увидимся. Мы больше никогда не увидимся. Вернешься, увидимся. Я не вернусь. Это говоришь ты. Прожить такую замечательную жизнь. Что ты знаешь о моей жизни? Иди к этому сейчас, неправда. Ты вернешься. Ты обязательно вернешься. Пусть мы врозь, но я должна знать, что ты жив. Да, нам надо было быть вместе. Ошибаться, прозревать, бороться вместе. Да все что угодно, но только не смерть. Нет, нет. Входит Наталья Михайловна. Она обманута страдающим лицом Лизы, слезами на ее глазах. Лиза, милая, утрата велика, я знаю. Знаете? Да, Дима мне все рассказал. Да так всегда хотелось гордиться им. Вы должны гордиться им, он погиб как герой. Мама. Кто погиб? Ты ничего не сказал? Андрей. Да. Думай, что хочешь, но не мог я сказать. Тебе легче было вернуться ко мне от живого, чем от мертвого. Андрюш. Лиза молча, медленно идет к выходу. Лиза. Не надо. Не провожай. Вот и все. Уже год от Стоянова нет никаких известий. Вернулся с фронта Дубровский. Он живет у Натальи Михайловны. В один из дней, когда Наталья Михайловна собиралась уходить на дежурство в больницу, неожиданно вбежала Лёлька. Наталья Михайловна, Дима вернулся. Дима? А где он? Где же? Мы с ним в метро встретились. Он сразу в комендатуру поехал. И попросил сообщить вам. Оля, милая, вы не понимаете, какую чудесную весть вы мне привезли. Ведь мы думали, погиб Дмитрий. Снова воскрес. Ну как он? Седой, загорелый, веселый. Веселый. Довольный, как мальчишка. Я, говорит, так по Москве истосковался, камни готов целовать. А я сама только из эвакуации вернулась, сама истосковалась. Не только камни. Недруга своего милого Стоянова расцеловала. Вы чудная, Оля. Знаете, Яша тоже вернулся. Не стыдитесь своего чувства к Яше. Вы так нужны ему сейчас. Я? Он без руки, Оля. Он храбрится, держится молодцом, но это только внешне. А вообще тоскует. Ох, Яша. Я пойду с дежурства отпрошусь. Идите. А Димке я сама Яше скажу. Только с духом соберусь. Наталья Михайловна уходит. Ольга некоторое время одна. Ходит Яша. Вид у него мрачный. В руке револьвер. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги. Что ты делаешь? Хочу застрелиться. В комнате? Хорошо, что не успел. Не бы нашел запах пороха. Здравствуй, Яша. Здравствуй, Оля. Хороша. А как это тебе пришло в голову навестить меня? Вот уж поистине блестящая мысль. Я к Наталье Михайловне. Я даже никак не думала, что ты можешь быть здесь. Даже не подозревала. Я привезла известие о Димке. О Димке? Послушай, у тебя такой вид. Ну что случилось? Ох, и нервы же у вас жалкие, самоубийца. Димка вернулся. Скоро будет дома. Ну, что ты ржешь? А ты чего? Смешливая очень. Я от того и толстая. Видишь, в два обхвата. Нет, нет, ты совсем не толстая. Ну да, всю жизнь мучаюсь. Только два раза в жизни и худела. В эвакуации от голода до настройки. От любви. Оля, дело-то далекое, прошлое. Правда, что ты в меня влюблена была? Тебя? С ума сошел. А мне говорили, что... Просто удивительно. Человека оклеветали, а ты веришь. Ну, если это даже и было когда-то, то сейчас я не тот. Абсолютно тот. Ох, и хитрый же ты. Нет, серьезно. Черт знает, плохо все-таки, коллеги, как будто бы ничего, а вот уверенности уже нет. Ну, тогда ты дурак. Просто глупый дурак. Так кто ж так говорит? Глупый дурак. Эх ты, инженер. Я, ребята, в два обхвата. Хочешь посмотреть, как я левой рукой стреляю? Выучился. Да не кричи ты, сумасшедший. Я тебе верю. Спрячь револьвер. А ты думала, что я стреляться хочу? Самоубийца, глупый дурак. А я сегодня разобрал его и вычистил на 2 минуты быстрее, чем вчера. Вот она какая, левая рука. Хорошая рука. Милая моя рука. Ты чего? Чего? Появилась у тебя неприятная манера не смотреть в глаза. О, я могу, как змея, не моргая смотреть. Каким чудесным ветром тебя занесло сюда, Оленька? Не знаю. А что знал я до сегодняшнего дня? Яша, пожалуйста... Нет, я знал и раньше, сколько доброты в твоих глазах. Ведь я знал и раньше об этом. Яша! Молчи. Как же я уеду сейчас? Куда уедешь? Зачем? В Таганрог на постоянную работу. Нет, никуда ты не уедешь. Я уже согласие дала. А отменить невозможно. Зачем? Если хочешь, будем вместе. Это ты так в любви объясняешься? Да нет еще. Как у тебя все просто. Легко. А мне? Не легко, не просто. Я тебе к случаю пришла. Лёля! Лену заменить должна. Ух, как я нагляделась на этих заменителей. Как не гожусь, как боюсь этого. Лёлька, я клянусь тебе. Это не так, не так. Ты на неё надышаться, наглядеться не мог. Страдал, мучился. А я для тебя что? Страдал, мучился. А она? Что? Испугалась тебя, безрукого. Не будем об этом. Поздно они ко мне пришли, прозрение и презрение. Будем наново искать друзей любимых. Ну, что ж ты замолчал? Ты там что-то клясться хотел. Давай, клянись. Я клянусь тебе, что прихожу без воспоминаний и сожаления о прошлом. Тихо входит Стоянов. Клянусь, что будешь единственной. Клянусь... Что здесь происходит? Жизнь, я вижу, продолжается. Яша. Димка. Яша. Товарищи, вас можно поздравлять. Поздравляй. Правильно, Яша. Спеши. Ладно, друзья, можете проезжаться на мой счет. А я оставляю вас. Обещала быть у Лизы к обеду. Привет и передавать. Как знаешь. Яшка, Яшка, неужели мы с тобой отвоевали, а? А ты как думаешь? Думаю. Да мне всю жизнь воевать с фашизмом. Мне тоже. Ох, и выпьем же мы сегодня. Все соберемся здесь. Я Лизу приглашу. Лиза не придет. Придет, если ты позвонишь. Я? Нет. Я звонить не стану. Почему? Зачем? Опять все начинать сначала? Нет, друзья, хватит иллюзий. Но ты не возражаешь? Я всегда рад ее видеть. Ну ладно, друзья, до вечера. До свидания. До вечера, Оленька. Димушка, что, я... Яша, беги, беги скорей. Не оставляй ни на одну минуту. Уйдет на 3 часа, потом скажет, 30 лет прошло. У них своя астрономия, я знаю их. Ну ладно, до вечера. Кучу смешных вещей тебе до расскажу. До вечера. Стояна входит по комнате. Сбежала Наталья Михайловна. Мама, родная моя. Димушка. Поздняя ночь. Улица. Стоянов провожает Лизу. Ты слышала когда-нибудь по-настоящему, как листья шелестят? Нет. Я слышал однажды, перед боем, как раз в последний день войны. Уже все знали, что конец, а надо было еще подниматься в атаку. И вот тут я услышал листья шелестят. Не дай Бог это слышать в последний день войны. Ох, Лиза, я такую правду на войне видел. Сколько я друзей фронтовых похоронил, а сколько не похоронил, так пришлось оставить. Я эту боль до самой смерти носить все буду. Как ты думаешь жить? Что делать? Не знаю. Но я не только к жизни вернулся. Я как будто родился вновь. Всегда мечтал о подвиге, боялся будничной работы, а вот теперь хочу самой будничной, рядовой. Никогда так людей не любил, как сейчас. А был чудесный вечер. Ты очень мало побыла с нами. Димка один. Мать с отцом и с Варенькой уже 2 недели как на даче, а у Димки только сегодня кончились школьные занятия. Завтра уедет и он. Да. И все-таки грустно. Может быть, жизнь прожита не так? Слишком много ошибок. Много ошибок. Ошибка была одна. Она потребовала за собой много жертв. Мы не должны быть вместе. Мы не имеем права жить только для себя. Ведь я не одна, у меня семья. Старики очень тяжело переживают смерть Андрея. И я сделаю все, чтобы облегчить им эти страдания. В конце концов, счастье ведь не только в том, чтобы получать, но и в том, чтобы отдавать людям. Ты понимаешь меня? А Димка? Наш Димка. Андрей очень любил его. И из Димки теперь ничем не вытравить прекрасные печальные мечты об отце. И пусть это останется. Так будет лучше для него. Понимаю. Понимаю тебя. А как Димка похож на тебя во всем. Ну, а уж характер. Да, до 100 лет мне надо прожить. Я не дам ему ошибаться. Ну, если он в меня-то ничего не выйдет. Ой, как ты это серьезно сказал. Светает. Прощай. Руки твои. Свободен. Люблю тебя. Новый день. Ты рада? Чему? Новому дню. Новый день. А все-таки жизнь прекрасна. Хотя бы тем, что она продолжается.